Глава 4. Полечка уговаривала Лизу поступать не на лечебный факультет, а на фармакологию. А это означало, что мечта стать врачом не исполнится. Еще одну мечту в помойное ведро? Ну, нет. В своих знаниях Лиза была уверена, а значит, надо продолжить борьбу. «Вся жизнь — борьба», как говорила Полечка. Год пролетел быстро, и наступило лето, начались экзамены. На сей раз все прошло как по писаному, и Лиза поступила во второй медицинский, на отделение лечебное дело. Но надо было искать новую работу. Из магазина Лиза уволилась, полный рабочий день был невозможен. Варианты были, например, вымыть 3 подъезда в соседнем доме можно до занятий, часов 6 утра, или на почту, там утро-вечер. Уборщица работает перед открытием и после закрытия. Та же история с булочной и с продуктовым. Уборщицы требовались везде. 45 рублей чистыми, плюс стипендия, которую надо было еще заработать. Ну и, конечно же, строгая экономия, к которой Лиза и так привыкла. К концу сентября вернулась потухшая Ритка. Роман с очередным кавалером окончился большим скандалом. «Сволочь он!» Ритка твердила, как заведенная. «Подонок и сволочь!» «Но ты же его любила», — осторожно вставляла Лиза. «И у вас были счастливые дни». «Все перечеркнул!» — заливалась слезами Ритка. «А ты в курсе, что я от него 2 аборта сделала?» Лиза в ужасе покачала головой. «Да откуда? Ты же молчала». С Фрунзенской приезжала Полечка, привозила бульон и котлеты. Но Ритка швыряла еду и ругалась с матерью. Лиза закрывала дверь в свою комнату и затыкала уши. Слушать Риткины вопли и оскорбления было невыносимо. Но Ритка есть Ритка, и месяца через 1,5 она успокоилась. Повеселевшая прежняя Ритка строила планы и, высунув язык, красила светло-рыжие ресницы. В скором времени на Кировской появился Дымчик. С замиранием сердца Лиза ждала. Сомнений не было. Ушлая Ритка подцепит нового родственничка, и все. Прощай, Дымчик, прощай, Лизина любовь. Но нет, никакого романа у Ритки с Дымчиком не случилось. «Зачем мне этот задохлик?» — удивилась Ритка. «Я что, не найду посолиднее? Ты же знаешь». «Я люблю мужчин крупных, широких в плечах, но и совсем прилагающимся». Итак, романа не случилось. Кажется, Дымчик был свободен. И воодушевленная, влюбленная Лиза успокоилась. У нее появился шанс. Но пока все было по-прежнему, по-дружески. Дымчик любил общаться с девочками. И что тут такого? И накормят, и пожалеют, и восхитятся. Женщины добрее мужчин, они утешительницы. А Дымчик любил пострадать и поныть. Обычное дело для интеллектуала. Здесь, на Кировской, он был царь и бог. Этакий лев, развалившийся в кресле. Здесь ему всегда были рады, обхаживали, не жужжали, ничего не требовали, не читали нотаций. Благодаря новой родственнице, хлопотунье Полечке, не только у дядюшки, но и здесь, на Кировской, всегда была еда. А если нет, иногда такое случалось, Дымчик спускался на первый этаж в знаменитую кулинарию и покупал салат столичный, пирожки, чебуреки и пирожные. К еде брали сухое вино, и начинался пир на весь мир. За окном была поздняя и невероятно теплая осень. И даже ноябрь, затянувшийся с первым снегом, не огорчал. Странная у них подобралась компашка. Дымчик, Лиза и Ритка. Что у них было общего? Ничего, кроме молодости. А подружились, трепались обо всем. У всех хватало сомнений и проблем. Были так откровенны, что поначалу Лиза терялась. Благополучный Дымчик, сын дипломатов, племянник полковника очень важного отдела, имевший, казалось бы, все, о чем можно было мечтать, к большому Лизиному удивлению, тоже имел кучу комплексов. В школьном возрасте был интернат для детей-дипломатов. Там вроде было неплохо, но разве дело в удобствах? Тонкая душевная организация Димы Кравцова спокойно жить не давала. Ему было плохо, и он постоянно сбегал. Его возвращали, наказывали, писали родителям, звонили важному дяде, стыдили на собраниях, но он снова сбегал. «Такой хлюпик! А нате вам! Протестует!» Родители рвали и метали, но что было делать? И упрашивали, и унижались, и мешками возили подарки. Закрыл вопрос дядя Иван Васильевич, главный семейный авторитет. «Пусть живет один», — постановил Васильевич и нанял суровую, молчаливую домработницу, страшную тетку, недремлющее око любимого дяди. Дымчик побаивался. По всем признакам, стукачка и бывшая вохровка, в общем, надсмотрщица. Но это было условием, да и бороться с дядей бесполезно, силы были неравны. По завершении десятилетки Дымчика поступили в МГИМО, Институт международных отношений. Дядя был рядом, в соседнем доме, так что родители Димы были спокойны. А вскоре появилась и тетя, новая дядина жена. И, судя по всему, тетка хорошая. Дымчик, хоть и стал студентом самого престижного вуза и носил заграничные шмотки, по-прежнему был одинок и недолюблен. Однокурсницы, ловкие и наглые девицы, его игнорировали, считая занудой. В альма-матер популярностью Дима не пользовался. А эти простые девчонки, примитивная, но веселая и остроумная Ритка, теперь почти родственница, и красивая, строгая умница Лиза, одинокая нищая сирота, им восхищались, слушали его, открыв рот, прыгали вокруг него и, скорее всего, были в него влюблены. Он не был влюблен ни в одну из них и считал их подружками. В квартире на Кировской, где ему всегда были рады, он был свободен и счастлив и чувствовал себя настоящим мужчиной. Лиза скрывала свою влюбленность. Признаться в этом казалось невозможным, немыслимым, они же друзья. О ее первой любви не знал никто, даже единственная подружка Ритка. Через полтора года после смерти мамнины Полечка наконец решилась рассказать Лизе все, что она знала. «Кого посадили? Машу?» «Нет, Лизок!» Полечка покачала головой. «Там было не так». Она помолчала. «Нина много врала, боялась, что ты узнаешь, как было на самом деле». Еще спустя минуту Полечка добавила. «Взяли тогда Машиного начальника, любовника ее. Статья была тяжелая, госхищение. Маша убеждала нас, что и воля не договорили. Не знаю, правда это или неправда, но Маша настаивала. Он был женат, двое детей. Некрасиво, конечно, но что поделать, это и вправду была большая любовь. Я еще Маше завидовала, мол, такая любовь не всем выпадает. Мне вот не выпало». Полечка грустно улыбнулась и продолжила. «А может, и хорошо, что не выпало. Такие страсти до добра не доводят. В общем, все от него отказались. Жена, родня, друзья. Но только не Маша. Она поехала за ним, можно сказать, побежала, помчалась. Ее не понимали и осуждали. Бежать черти куда, оставив малолетнюю дочь, квартиру в центре, московскую жизнь. Она же красивая была, твоя мать, очень красивая. Над ней смеялись, ее отговаривали, называли сумасшедшей». Лиза молчала. Полечка махнула рукой. «А как Нина скандалила! Какие сцены устраивала! Какой тут стоял крик! Какие слышались рыдания!» А Маша ни в какую. Говорила, что без Ленечки ей жизни нет. И смысла в жизни нет. Представляешь? У нее дочь малолетняя, а она... Я тоже ее тогда осуждала. Убеждала, что там она пропадет. Ведь там жизнь не жизнь, а борьба одна. А Маша... Полечка усмехнулась. А Маша была как в горячке. Ничего и никого не слышала, ничего и никого. Любовь там была безумная, нечеловеческая. Нинка чего только не делала, во все инстанции писала, требовала призвать к ответу товарища Топольницкую. А кому было дело? До какой-то сумасшедшей бабы, вернее, до двух сумасшедших. Нинка тоже тогда почти чокнулась, все понятно. Маша, единственная сестра, единственная родная душа, и такое творит. Но остановить ее не смогла и тебя не отдала. Схитрила, уговорила Машу поехать одной устроиться, обжиться, а потом забрать тебя. И Маша ей поверила, решила, что все правильно. Нина права, куда тащить маленького ребенка. Ну и оставила тебя, говорила, что как только устроится. На плите засвистел чайник, Полечка посидела молча, а потом встала, достала из буфета заварку. Я точно знаю, она хотела тебя забрать. Я в этом уверен. Спустя какое-то время, точно не помню, она кое-как устроилась. Сняла комнату, пошла работать, устроилась в пекарню. Труд тяжеленный, спина, руки, ноги, все отнималось. Но другой работы не было. Все оказалось правдой. Ее не пугали, предупреждали. И климат паршивый, и условия жизни. Молока и того не достать. Вздохнула Полечка, наливая чай. В комнате печка, а ты ее поди натопи. Из окон дует, дороги не чищены, прилавки пустые. Самого элементарного не достать, не говоря уже о фруктах и овощах. Не для людей условия, и уж тем более не для ребенка. Вот и представь, каково ей, москвичке, красавице и моднице. Маникюр, шляпки, каблуки, духи, кофе, сыр Рокфор, который Маша обожала. А тут север. Поселение, печка, валенки, мороженый, хлеб. Ты только представь. А то, что жена за ним не поехала, лично я ее понимаю. Зачем он ей? Гуляка, бабник и вор. Да еще столько позору пережить. Суды, обвинения. А в зале суда молодая красивая любовница. Столько страданий, унижений, столько боли и обиды. Согласна? Как ее осуждать? Полечка помолчала, а спустя минуту продолжила. «Вот бабы, а? Я про Машу. На всю свою жизнь наплевала. На молодость, на красоту и на ребенка», — вставила Лиза. «Ты, Полечка, про ребенка забыла». «Нет, Лиза, это не так. Приехала она за тобой, вернулась, а Нинка тебя не отдала, шантажировала, угрожала, пугала, что материнство лишит. Ты и правда слабая была, много болела, да и прикипела к тебе Нинка. Полюбила она тебя по-настоящему, по-матерински, дрожала над тобой, тряслась по любому поводу. Не веришь? Просто она другая была, понимаешь? По сути, несчастная, одинокая баба. Представь, младшая сестра красавица, любимая дочь, а старшая страшная и нелюбимая, как будто приблудная. Она всю жизнь Маше завидовала с самого детства. Завидовала и скрывала. Но я-то знаю, сколько Нинка пережила, как боялась, что Маша тебя отберет. Лиза дула на чая, в горле стоял ком. У Нинки были свои аргументы. Полечка начала загибать пальцы прямо у Лизы перед носом, глядя в глаза. Дочь Маша отдала добровольно, связалась с вором, а ведь замужем была за приличным человеком. Поехала за любовником. Заметь, женатым любовником. Отцом двоих детей. Полечка отвела взгляд и прихлебнула из кружки. Там медвежий угол. Сплошные зэки, сидельцы. У нее съемный угол. И пусть по делу проходила как свидетельница, кто там знает. В любовной связи состояли? Состояли. Значит, каким-то боком замешана. Жила же на его деньги, одевалась как королева, золото дарил, шубу каракулевую. Не верила Нинка Маше, говорила, что променяла дочь на мужика. И ведь так все и выглядело, для чужих глаз. И именно так. Лиза сморгнула подступающие слезы. именно так и выглядела, продолжала Полечка. Свою жизнь загубила, теперь твою загубить хочет. Да и как ребенка в такие условия. А здесь детский сад, школы, врачи нормальные, фрукты, овощи, мясо и прочее. В общем, сломала она твою мать, уговорила. Не мытьем, так катаньем уговорила, угрозами, уговорами, слезами. Обе ревели. Полечка и Лиза уже и сами с трудом держались, чтобы не зареветь. «После, после», — говорила себе Лиза и продолжала пить чай. Разумом Маша понимала, что сестра права. Какая мать пожелает своему ребенку такого детства? Вот решили они, что пока ты здесь остаешься, в Москве. Только уговор у них был, чтобы Нинка позволяла общаться. С нажимом сказала Полечка. Но уговор Нинка не выполнила. Побоялась, что ты не вернешься к ней. Маша и мне писала, спрашивала про тебя, фотографии просила. Я посылала, вздохнула Полечка, жалела ее. Что может быть страшнее потери ребенка? А почему она сюда не вернулась? Спросила Лиза. Ну это, мать, срок-то закончился, а она не вернулась. Полечка развела руками. «Ну, это не ко мне. Знаю только, что прописку она потеряла. А вместе с ней и жилплощадь. Нинка обещала платить, а не платила. Конечно, специально, чтоб все пропало. В общем, отрезала она Машу от Москвы и от тебя. Куда ей было возвращаться? Сюда, к Нинке. Она бы ее не пустила. Вот такие, Лизочек, дела». Молчали долго, молча допили чай. Первой заговорила Полечка. «Слушай, Лиз, ты меня извини, но я часто думаю, может, тебе туда съездить, к матери, поговорить. Может, все на свои места и встанет». «На свои места?» — усмехнулась Лиза. «И у меня появится новая мать, теть Поль. Ты скажи, сколько лет прошло? Я давно выросла. Почему за все эти годы? Ведь 100 раз могла и написать, и приехать, и меня позвать. Но ничего этого не было. Ничего, Полечка. Писала она. Устало ответила Полечка. Я точно знаю. Но письма Нинка рвала. А что не приехала? Приезжала она к тебе, приезжала, видеть хотела, забрать хотела, а Нинка ее не пускала. Грозилась милицией. И тебе не говорила, что мать то была. А сейчас? Сейчас она где? А что сейчас? Что, Нина умерла, она не знает? Для нее ничего не изменилось. Ты выросла. Понятно, что институт и все остальное. Куда тебя отсюда тащить? Наверное, надеется, что ты сама решишь, что да как. А что любит тебя, не сомневайся. Какая б мать ни была, ребенка любит. Тебе просто пока не понять. У всех своя правда. Так что подумай, Лизок. Да поезжай. Полечка тяжело поднялась со стула. Поеду я, устала. Да и Васильич нервничать будет. Балду свою так и не дождалась. И где она шляется? На улице по дороге к метро Полечка подумала, что есть доля правды в Лискиных словах. Уж она-то свою Ритку ни за что бы не отдала. Никогда и ни за что. Что может быть важнее своего дитяти?